Глава 43. Развод. Лиза словно в коматозе, смотрит в окно тачки, следя взглядом за машинами. Каждую реплику приходится повторять два раза. «Не замерзла? «А?» Рассеянно. Трогаю ее коленку. «Теплее сделать?» «Что?» «Детка, все хорошо будет. Его отпустят», успокаиваю я ее. «Обвинения нет. Но я не уверен. И сегодня бес должен пробить по своим каналам какие-нибудь детали. Люди выясняют. Не сходи с ума». Сегодня мы пропустили пару лекций с утра. Она никак не могла собраться. И я уже хотел забить на учебу, но Лиза решила, что дома точно чокнется. Поэтому мы здесь. Сходим на одну пару, там практику мы пропускать нельзя. Потом поедем домой. На стоянке Мар, Яша с Ярославной. Видимо, пыл потока продинамила учебу. Замерзшая Яся ёжится и, похитив Лизу, уводит ее внутрь. Дёргаюсь следом. «Смотри, смотри, Мар!» — ржёт Ванька, хватая меня сзади за куртку и притормаживая. «Поводочек натягивается!» Угораю вместе с ними. Натягивается, да. «Стоять! Потерялся совсем! Как у вас дела?» «Да у нас-то хорошо. Рассказываю пацанам про этот замес с майором. Ну, рано паниковать. В органах люди связками работают. Там его упряжка стопудово землю роет по этому вопросу». «Я понимаю, но Лиза очень переживает». Отвечаю, не глядя по звонящему телефону. «Да». «Ром, привет». «Жанна». «Привет». Делаю пару шагов в сторону. «Ромочка, помоги мне, пожалуйста». Испуганно. «В смысле?» «Я влетела на дороге в дорогую тачку», шмыгает носом. «Там два мужика, они мне угрожают, мне страшно». «Тачку? У тебя ж прав нет». «Теперь есть». «А кто тачку подарил, не может помочь?» «Мамы нет в городе», всхлипывает опять. «Ну, пожалуйста, я не знаю, что делать». «Права выкинь», злюсь я. «Пиздец». «Пожалуйста, приедь, поговори с ними, мне некому больше позвонить», умоляюще и обиженно. «Я чувствую себя немного скотиной сейчас. Потому что у меня Лиза, и все так хорошо, а ей некому позвонить». «Да бля, гон какой-то. Ну а если реально какой-то серьезный трэш?» «Где ты?» – сдаюсь я. «Скидывай». «Но не умею я отказывать в помощи, когда с девчонками трэш какой-то происходит». «Пацаны, там Жанна вхерачилась в быков каких-то. Давайте сгоняем, разрулим по-быстрому. Истерит, говорит, угрожают. Тут недалеко». «Ну поехали». Прыгают в тачку. «Что там за быки? Страховка же все решает». «Да хер его знает, может, обдолбанные какие». Шлю Лизе СМС, что мы с парнями свалили. И буду ждать ее у универа, чтобы без меня никуда не вздумала уехать. Но долететь за 10 минут не выходит, мы влипаем в затор. «Из машины не выходи, скажи им, люди подъедут сейчас, и за тебя все порешают», — пишу Жанне. Паркуюсь возле сброшенного адреса, выходим с пацанами, с недоумением оглядываясь. Спальный район, спокойная дорога. Как тут не разъехаться? Да и замерших в глубоком поцелую тачек не видно. «Ром!» Бросая взгляд на припаркованный с другой стороны красный мини-джип. «Жанна». Следа от удара со своей стороны не вижу. Перехожу дорогу. Выходит из машины. Ложится спиной на дверцу. Улыбается. «Ну вот». Говорил все, а сам примчался. Стоило позвонить. Самодовольно. Ловит за рубашку между полами распахнутой куртки. Тянет к себе. «Я соскучилась». Со психом дергаюсь назад от ее цепких лапок. Две пуговицы с рубашки отлетают. Заебись. «Ты охренела? Я людей сорвал твои проблемы решать». «Ой, прям такие занятые люди твои». С сарказмом. «Подумаешь, прокатил». «Я, блядь, не выношу, когда мне врут». Сжимаю челюсти. «Дай-ка свой телефон». «Да нет у меня ни с кем переписок». Закатывает глаза. «Успокойся, ревнивец». Протягивает телефон. «Да, я постоянно совал нос в ее телефон раньше. Проверял что-то там. Идиот, что поделать?» «Забираю, нахожу все свои контакты, удаляю, возвращаю. Ты в ЧС, не ищи меня больше». «Да, Ром!» – обиженно в спину. «Ты ненормальный?» Сажусь за руль, зависаю взглядом на лобовом. «Развод?» – хмурится Марат. «Ага. А чего хотела?» «Как обычно, суши, вино и потрахаться». «У тебя телефон звонил, Шмель?» Два пропущенных от Лизы. Перезваниваю, трубку не берет. «Ну, просто по классике», — взрываюсь я. Пишу ей в мессенджер, не читает. «Яси, позвони, Яш». Пишет, что практики не было, препод не пришел. Она в деканате, где Лиза не знает. Я хуею, срываю тачку с места. Вот как с такими лживыми суками человеком оставаться, а? Сейчас с Лизой разъедемся, блядь. Может, она тебя на крыльце ждет? Может. Но на крыльце меня Лиза не ждет. На парковке из знакомых только Янг. Я высаживаю пацанов, наблюдая, как они разъезжаются на своих. И еще несколько раз набираю Лизу. «Отвечай, давай!» – начинаю беситься я. «Какого хрена ты не читаешь? Чем ты занята?» Опять делаю дозвон. «Теперь она уже недоступна, твою мать, потому что мы опять не зарядили ее телефон». Ситуация накаляет еще сильнее. Подхожу к Янгу. «Здорово!» – хмурясь, тяну руку. «Ты Лизу не видел?» Пожимает, тоже хмурится. «Видел?» – растерянно. «Где?» – мнется. «Где?» – с подозрением переспрашиваю я. «Короче, Шмелёв, вы там сами, ладно, пообщайтесь. Я что-то не готов на твои вопросы отвечать по этому поводу. Я не камера наблюдения». «Не понял», – зависаю я. «А в чем проблема сказать?» «Нет, сами». Садится к себе в тачку. Достаю сигареты, прикурив, нервно затягиваюсь. Сажусь к себе. С колотящимся сердцем делаю круг. Стоянка, остановка, стоянка, остановка. Что он имел в виду? «Лиз, ты где?» Проезжая мимо тачки представительского класса, замечаю в зеркало заднего вида, как выходит из нее Лиза. Ее какой-то чувак ловит за талию. Потом другие тачки перекрывают мне обзор. Так это что было сейчас? Уровень моего ахуя, еще не спавший после Жанны и сильно подогретый Янгом, вдруг зашкаливает до небес. Забрало мое падает с лютым скрежетом. Резко под звук клаксонов сворачиваю к обочине. Оборачиваюсь. Она переходит дорогу, возвращаясь к универу. Одна. Забивая на все, пересекаю сплошную и еду ей навстречу. И я пытаюсь услышать голос разума. Я гоню, это что-то другое. Это не то, что мне показалось. Нет, это бред, Лиза не такая, она моя. Она не станет мутить за спиной. Это что-то другое. Но слышу я этот голос разума херово. Вылетаю из машины ей навстречу.